Заключение. В чем твоя вера? Разного рода таинства издавна сопровождают, а то и укрепляют религиозную веру. Деятелям церкви и верующим оберегание тайны может представляться необходимым, поэтому они будут ратовать, явно или скрытно, за сохранение и впредь загадки Туринской плащаницы. Рассуждают они вполне логично. Если будет доказано, что реликвия – подделка или средневековая имитация, то интерес к плащанице пропадет и станет нелепо ей поклоняться. Более того, возникнет обоснованное подозрение, что и подлинная плащаница Иисуса имела такое же естественное происхождение. Тем самым пошатнется вера в божественность Христа и чудо его воскрешения. Еще очевиднее такая опасность в том случае, если окончательно убедительно выяснится, что Туринская плащаница – материальное свидетельство смерти и воскрешения Иисуса Христа. Станет возможна реконструкция по всем имеющимся научным данным тех событий, о которых до нас дошли только предания. Речь пойдет о человеке, пусть и необыкновенном, а не о Боге. Для религиозного чуда не останется места. Не будет ли это первым шагом к ослаблению или даже упадку христианской веры? Такое предположение чудовищно. Подумайте, что получится. Выходит, верить в заповеди Христа, жить по Христу можно лишь в том случае, если Он Бог, если Его явление чудо чудес, единственное, неповторимое и сверхчеловеческое. В таком случае все отступления от Христа легко и просто оправдываются. Он всемогущий Бог, а я маленький человек-грешник, стало быть, не дано мне, пожалуй, приблизиться к недосягаемому идеалу. Если вера в Христа покоится только на признании чуда, если любовь верующего к Христу и принятие его учения оправдано только тем, что он одарит этого верующего своими милостями при жизни или после смерти, то такая вера подозрительно напоминает сделку с могущественным повелителем и рассчитывает на выгоду от сделки. Если вдруг определенно выяснится, что Туринская плащаница сохранила нерукотворный образ Иисуса Христа, если удастся неопровержимо доказать, что подобное изображение может при определенных условиях проявиться по законам химии, будет ли это неспровержением христианства? Нет, произойдет иное. Подъем этого великого религиозного учения на более высокий уровень. Привлечение к учению и образу Христа более искренних, честных, бескорыстных приверженцев, исповедующих сам дух и смысл его нравственных заповедей и великого самоотвержения жизни. Рассудите по совести. Чем более привлекает и вдохновляет вас образ Христа? Тем, что он недостижимое и всемогущее божество или прекраснейший человек? Если предположить, что Иисус Христос не Бог, то разве в таком случае дозволяется жить по дьяволу? Такой вывод означал бы, что вы не верите не только в суть учения Христа, но и в добро, побеждающее зло, и в жизнь, попирающую смерть. Если для признания этих истин вам требуется только чудо, только авторитет и санкция всесильного Бога, значит, вы не прошли проверку истинной верой, недостойны называться христианином, ибо по делам их узнаете их. Или любовь к Христу и его учению вызвана тем, что без этого жизнь потеряет высокий духовный смысл? Или проявлена лукавая вера, которая выгодна и есть надежда добыть таким путем милость всесильного Господа? Таков выбор. Или вера в образ, жизнь и учение Иисуса Христа, кем бы он ни был прежде и теперь. Или неверие в его образ, жизнь и учение, если он не всемогущ и ничем не сможет отблагодарить верующего. Тайна Христа сохранится в любом случае. Ему удалось раскрыть, пробудить в душах людей нечто такое, что заставило их поверить в Него. Для первых, Его последователей, как свидетельствует Новый Завет, огромную роль сыграло чудо воскрешения Учителя. Оно укрепило веру в то трудное и страшное для христиан время. Крупный богослов III века Квинт Тертулиан полагал, что вера в чудо есть критерий религиозной веры вообще. Действительно, в то, что очевидно, обыденно, понятно, нет никакой необходимости верить. Это надо признавать, с этим соглашаться или спорить. Но там, где логика бессильна, здравый смысл отступает, а рассудок отказывается соглашаться, там-то и происходит испытание крепости веры. «Сын Божий умер», — писал Тертулиан. «Вполне верим этому, потому что это нелепо. Ведь Бог бессмертен». И погребальный воскрес. Это верно, потому что невозможно. Да, в нелепое невозможно остается только верить. Но, конечно, не потому, что это действительно нелепо и невозможно, а потому, что таковым представляется нам, нашему ограниченному разуму. Признание своего незнания – один из критериев мудрости. Но при условии, незнание не должно определяться невежеством, инертностью ума или, избави Бог, лицемерием, своекорыстием, мракобесием. Вспоминается искреннее, разумное и убедительное рассуждение Льва Николаевича Толстого. Ну хорошо, Христос воскрес, показался народу и улетел на небо. Зачем он сделал это? Объяснило ли это что-нибудь? Ничего. Прибавило ли это что-нибудь к его учению? Тоже ничего, кроме необходимости выдумки новых ненужных чудес, чтобы подтверждать это выдуманное, ненужное чудо. Первое. Воскресение, как всякий рассказ о чем-то таком, чего понять нельзя, ничего доказать не может. Второе. Воскресение, как всякое чудо, если кто-то его видел, может доказать только то, что случилось что-то противное законам разума, и что человек, подвергшийся чуду, подвергся чему-то необыкновенному, и больше ничего. Третье. Чудо воскресения прямо противно учению Христа. Чудо было не доказательством истинности, но доказательством важности дела. Чудо заставляло обращать внимание. Чудо было реклама. Не со всеми доводами Льва Николаевича можно согласиться. Как мы уже объяснили, вполне возможно, что Иисус Христос действительно восстал из гроба, находился в состоянии, близком к смерти, и вновь вернулся к жизни. Тут есть, конечно, нечто от чуда, но вполне естественного, сродни чуду возвращения людей к жизни после клинической смерти или пересадки сердца. Остается непростой вопрос. Надо ли непременно представлять Иисуса Христа чародеем? Неужели это имеет принципиальное значение? Вот, к примеру, ислам. Мухаммеда мусульмане считают пророком, но не богом. Что ж, от этого ислам слабее христианства? Нет, ни в коей мере. Будда и Конфуция, их приверженцы, не считали богами или пророками. И от этого их авторитет ничуть не пошатнулся. О них сохранились и легенды, но не на этом основана вера их учения. Индийский религиозный философ XX века Ошо, Бхагван Шри Раджниш, не без удивления отмечал: «Христианство зависит не от Иисуса, а от чудес Иисуса. Если вдруг докажут, что он никого не воскрешал, не исцелял слепца, не лечил проказу, христианство сразу исчезнет. Не будет ни церкви, ни папы, все уйдет. Никакие чудеса не могут ничего доказать. Чудеса в действительности доказывают невежество тех, кто ими впечатляется. Иисус творил чудеса, но эти чудеса были духовными, они касались сущностей. Он никогда не творил никакого хлеба, ни из какого камня. Это глупости. Но последователи искали чудес, ибо они не могли увидеть просветление. Они могут верить только в этот мир, и доказательство для них – это когда что-то сделают с материей. Вот почему они больше следуют за магами, чем за просветленными. Они следуют за людьми, которые могут делать трюки. А все трюки не доказывают ничего, кроме вашего невежества. Они доказывают, что другой человек хитер и эксплуатирует вас». Ушо приводит очень веский аргумент. Если бы материальные чудеса, которые приписывают Иисусу, действительно происходили, тогда все иудеи поверили бы в него как в Мессию, ибо это сугубо материалистический и прагматичный народ. Так значит, с Иисусом Христом не связано ничего необыкновенного? Нет, отвечает индийский философ. Этот человек страдал и принял смерть. Он остался переполненным любовью, и это было чудо. Он молился за тех, кто его убивал. Это величайшее чудо, которое может случиться на земле. Чудеса произошли, но это были не те чудеса, которые можно увидеть глазами. Такие чудеса можно почувствовать лишь сердцем. Он не был магом. Если бы он был магом и действительно пробовал превратить камень в хлеб и пытался лечить проказу в теле, он бы немногого стоил. Иисус Христос пришел в мир, чтобы открыть истину. Он пришел, чтобы возвестить своим учением и своей жизнью, что самое главное для учителя – о необходимости духовного воскрешения каждого из нас, живущих. Надо сбросить гнетущую тяжесть суетного мира, завороженности материальными благами. Надо пробиться, прорасти сознанием в мир иной, высший, великолепный, достойно разумного существа жизни. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. — сказал Иисус. «И еще. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». Вспомним, как, согласно преданию, дьявол искушал Иисуса в пустыне, мол, повели этому камню сделаться хлебом. Не правда ли искушение магией? Или бросься вниз с высоты храма, если ты сын Божий? Стал ли Иисус творить подобные чудеса? Нет. Захотел ли он повелевать всеми царствами земными, но прежде поклонясь нечистому? Нет. Что это означает? То, что царство его не от мира сего, не от мира материального, власть над которыми способен предоставить дьявол. Не прекращены усилия представить Иисуса неким сверхчеловеком со сверхсенсорными способностями, ссылаясь на книгу «Мизун. Апостол Павел и тайны первых христиан». И еще. Христос был пророком первой величины. Он заглядывал в свое подсознание, в информационное поле и был связан с мировым разумом, с Богом не время от времени, как другие пророки, а непрерывно. Возможно, кого-то устраивает такое путанное оккультно-наукоподобное объяснение. Но это более похоже на затемнение, а не прояснение вопроса. Тут проглядывает опасное разделение людей на сверхспособных по рождению, временами сверхспособных, как другие пророки, и всех прочих, не связанных с мировым разумом, с Богом. Проявляется идея, характерная для древних иудеев и неизжитая до сих пор. Бог всемогущ, всевидящий и карающий находится где-то там, на небесах, в своем царстве, вне нас. Надобно ему угождать, выполняя, а то и не очень, неспосланный свыше закон. Этому ли учил Иисус Христос? Вспомним, что ответил он на вопрос фарисеев, когда придет Царствие Божие. Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо вот, Царство Божие внутрь вас есть. От Луки. Великая истина. Царство Божие внутри нас. Надо только прозреть, увидеть его, воскреснуть в этом царстве при жизни, а не когда-то за гробом. Как сказал Иисус, Бог не есть Бог мертвых, но живых. От Матфея. Надо жить поистине, по Богу, по Христу. Разве не так положено жить истинному христианину? Возможно, тайна Туринской плащаницы подобна тайне Иисуса Христа. Она в нашем представлении распадается надвое, на видимую материальную и незримую духовную. Одно – загадка изображенного на плащанице человека. Отгадать ее способна только наука. И если не сейчас, то достаточно скоро научная мысль справится с этой задачей. Для исследования отдельных материальных объектов научный метод незаменим. Другое – подтаенный смысл священной реликвии. Постичь его можно, опираясь на выводы науки, но выходя далеко за ее пределы в области философии и религии. Нам предоставляется возможность еще раз обдумать, каждый для себя в первую очередь, главные вопросы бытия. В чем заключается смысл нашей личной жизни и неизбежной смерти? Что мы понимаем под бессмертием? Достойны ли мы его и почему? Возможно ли оно и зачем? Можно ли считать христианином того, кто крещен и соблюдает все обряды, но живет не по Христу? Что важнее? Возможные чудеса Иисуса Христа или суть и дух его учения? Во что надо верить? В предание о Христе или в его учение? В образ мысли и образ жизни Христа? Решайте сами. Запись произведена на Краматорском филиале Одесского производственно-технологического комплекса «Осана» в 2006 году. Читала Людмила Наумова. Москва, издательство «Вече», 2001 год.